Луи де Марко был обижен. Кендрик считал, что в субботу во второй половине дня галерея должна быть открыта. Кроме того, он считал, что Луи, как старший продавец, обязан работать в то время, как другие продавцы отдыхают. И это было совершенно несправедливо. Конечно, 8 месяцев назад одна старая дура, проходя мимо, зашла и купила миниатюру Гольбейна, прекрасную поделку за 60 тысяч долларов. С того времени никто не посещал галерею в субботу во второй половине дня. Но Кендрик был полон оптимизма. «Никогда не знаешь, дорогой, — сказал он Луи, — в какое время сюда заглянет простофиля. В конце концов, у тебя есть воскресенье и четверг. Что тебе еще нужно?» Сейчас Луи не только обижался, но и был возмущен, так как ему пришлось отправиться на машине на виллу Грега, где явно пьяный мажордом передал ему завернутое полотно. Когда он снял упаковку, перед ним оказался один из пейзажей Криспина. «Это нельзя выставлять!» — воскликнул он. «Смотри!» Кендрик посмотрел на пейзаж. «Слишком авангардно!» — произнес он, стаскивая парик, чтобы вытереть череп платком. «Авангардно?» — возмутился Луи. «Да это же инсульт в живописи!» «Выстави его в витрине, дорогой!» — сказал Кендрик. — Никогда нельзя предсказать результат. — Я могу предсказать, — заявил Луи. — Это полотно может попортить репутацию галереи. — Успокойся, Луи, — ответил Кендрик. — Выстави его в витрине. Я ему сказал, что выставлю, и это надо сделать. Он похлопал Луи по плечу. — Не забывай, дорогой, что он должен нам 40 тысяч долларов. Поставь картину в маленькой витрине. Одну. Покачивая головой, он вернулся в свой кабинет. Луи освободил маленькую витрину и поставил туда картину Криспина. Кипя от бешенства и негодования, он вернулся за свой стол. Пытался отвлечься, перелистывая журнал для гомосексуалистов, и в этот момент в галерею вошел Лепски. Подняв глаза, Луи насторожился. Он знал в лицо и по именам всех фликов в городе, и ему была известна репутация Лепски. Ногой он нажал спрятанную под ковром кнопку. Кендрик увидел, как зажегся красный свет на его столе, и сразу же понял, что в галерее полиция. Это его не беспокоило, однако он был удивлен. Полиция не заходила к нему вот уже 6 месяцев. Он поднялся с кресла, подошел к венецианскому зеркалу, поправил парик и потом слегка приоткрыл дверь, чтобы послушать. Луи встал. На его мышиной мордочке сияла улыбка. «Инспектор Лепски, позвольте угадать, вы ищете подарок для своей очаровательной супруги?» «Годовщина свадьбы, ее день рождения. Хорошо, что вы пришли к нам. У нас есть все, что вам нужно. Для вас, инспектор Лепски, мы можем сделать скидку. Позвольте показать вам кое-что». Несколько смущенный таким приемом, Лепски колебался. Луи танцующим шагом прошел перед ним, открыл витрину и достал инкрустированную брошь. «Ваша жена будет от нее без ума, инспектор Лепски», — сказал Луи с энтузиазмом. «Посмотрите, итальянское украшение XVI века. Как ей будут завидовать знакомые? Эта брошь уникальна. Любому другому, кроме вас, я не отдал бы ее меньше, чем за 1000 долларов, но для вас 500. Подумайте о радости, которую вы доставите своей жене». Лепски взял себя в руки. Он посмотрел на Луи своим знаменитым полицейским взглядом. «Картина в витрине с красной луной. Чья она?» Луи дернулся, посмотрел на него, открыл рот, но быстро взял себя в руки. «Какая проницательность! Разумеется, такая замечательная картина приведет в восторг вашу обворожительную супругу». «Я не собираюсь покупать ее», — пробурчал Лепски. «Я хочу знать, кто ее нарисовал». «Вы не хотите ее покупать?» — сказал Луи, притворяясь изумленным. Я хочу знать, кто ее нарисовал». Кендрик решил, что пришло время и ему появиться на сцене. Он направился в зал. В оранжевом, взлохмаченном парике он выглядел настоящим монстром. «Не может быть!» — воскликнул Кендрик. «Инспектор Лепски, добро пожаловать в мою скромную галерею. Вы интересуетесь картиной, выставленной в витрине?» «Я спросил, кто ее нарисовал», — сухо сказал Лепски. «Кто ее нарисовал?» Кендрик поднял брови. «Вы интересуетесь современным искусством?» «Вы совершенно правы. Сегодня вы покупаете картину, а через несколько лет ее стоимость возрастает в 3 раза». Лепски издал звук, напоминающий падение гравия на асфальт с 10-этажного дома. «Речь идет о полицейском следствии. Кто нарисовал ее?» Чтобы дать время Кендрику, Луи влез в разговор. «Он говорит о пейзаже с красной луной, дорогой». Кендрик покачал головой, поднял парик и снова опустил его на голову. «Конечно! Кто автор этой картины? Ах, вы хотите невозможного, инспектор Лепски. Я, к сожалению, не знаю». «Как это не знаете?» «Если мне память не изменяет, один художник оставил нам картину, чтобы мы попытались ее продать. Хотя это полотно отмечено определенным талантом, оно не представляет большой ценности. Я подумал, что будет забавным выставить его в витрине на уик-энд. В субботу после полудня мы имеем дело с молодыми клиентами. Это основные покупатели. Подобные произведения для них». «Как зовут художника?» — снова спросил Лепски. Кендрик вздохнул, изображая сожаление. «Насколько я знаю, он не сообщил своего имени и не подписал полотно. Он сказал, что еще зайдет, но мы его так и не видели». «Когда он вам оставил картину?» «Несколько недель назад. Время идет так быстро. Ты помнишь, дорогой?» — спросил Кендрик Луи. «Нет», — ответил тот, безразлично пожимая плечами. «Как выглядит этот человек? Опишите его», — сказал Лепски. «Как он выглядит?» Кендрик принял грустный вид. «Я не имел с ним дела. Ты помнишь художника, Луи?» «Я тем более не имел с ним дела», — ответил Луи, снова пожимая плечами. Лепски посмотрел на одного, потом на другого. Он инстинктивно чувствовал, что они лгут. «Тогда кто его видел?»